Глава 18. На следующее утро коммуналка напоминала поле после битвы. В коридоре валялись пустые бутылки, обрывки бумажных цветочных гирлянд и в хлам порванный баян, забытый кем-то из гостей на этажерке. С трудом оторвав гудящую голову от подушки, я услышал, как Белла ругается с Полиной Харитоновной из-за разбитых тарелок. «Это твой Гришка вчера ногами махал, как потерпевший!» — кричала Белла. «Он танцевал! Он заслуженный фрезеровщик и, между прочим, имеет полное право. А вот твои эти приблуды, Верка с Нонкой, скакали, как угорелые», — парировала Полина Харитоновна. «А Верка втихушку сожрала розочки с торта. Я все видела». Я стиснул зубы от адской головной боли и взглянул на часы. Было 7 утра. Сколько я спал? 3-4 часа? По ощущениям, 20 минут. Со стоном я уронил чугунную голову на подушку и закрыл глаза, но сон больше не шел. Я еще полежал немного, но потом потихоньку со скрипом выбрался в коридор, который совершенно по-скотски раскачивался при каждом моем движении. Там я обнаружил Герасима, который невозмутимо и меланхолично жевал хлеб с салом, сидя верхом на старом чемодане. На кухню сейчас соваться было небезопасно. Увидев меня, он расцвел улыбкой и протянул мне стакан рассола. «Лекарство! Выпей-ка, муля! А то до вечера не дотянешь!» Дрожащими руками я схватил чудодейственную амброзию и припал к ней, словно к источнику жизни. И пил, пил, пил! До тех пор, пока в голове чуть не прояснилось, а земля перестала так пошло качаться. «Ну как?» — хитро прищурился Герасим и добавил. «А теперь, муля, глотни вот это!» И он щедрой рукой плеснул в стакан из-под рассола что-то из банки. «Что это?» — с подозрением посмотрел на него я. «Эх, средство для укрепления здоровья!» — крякнул Герасим. «О, попробуй!» Я взял и машинально глотнул. Из глаз брызнули слезы. Я подумал, что сейчас умру. «Это водка!» — прохрипел я. «Ничего подобного!» Возмутился Герасим и аж с чемодана подскочил. «Это самогон. Между прочим, 75 градусов. Первак переотменнейший. У меня сват гонит». Я еле-еле удержал его внутри и чуть не оконфузился. Слегка отдышавшись, спросил. «У тебя разве есть сват?» «Ой, кого у меня только нету!» Махнул рукой Герасим и вручил мне кусок хлеба с салом. «Закусывай давай!» Я схватил спасительное сало и алчно впился в него зубами, чтобы хоть немного унять пожар внутри. Там нас и нашла Нонна. «Муля!» — воскликнула она, я аж застонал. По вискам бахнули кувалды, пробивая череп насквозь. «Не надо сегодня кричать, Нонна, нельзя!» — рассудительно сказал Герасим и разлил нам еще по одной. «Сегодня же день Анисима Полынника. Ты забыл разве? Нужно вести себя тихо». Я не знал, кто такой этот Анисим Полынник, но был рад, что шуметь сегодня нельзя. Нонна, скорее всего, тоже не знала, но тревожно кивнула и на всякий случай перестала орать. «Будешь?» Между тем спросил Герасим Нонну и многозначительно кивнул на бутылку. «Буду», — решительно сказала Нонна, и Герасим расцвел. «Наш человек!» Я уступил девушке место на старом чемодане рядом с Герасимом, а сам пересел на ржавые санки. «За молодых!» Провозгласил тост Герасим на правах старшего, и мы дружно выпили. Так-то Герасим всегда был тихим и даже каким-то почти забитым человеком. Но вчерашнее свадебное торжество однозначно сотворило с ним чудеса. Сейчас передо мной сидел орел с твердым пламенным взглядом. «Муля», — нарушила идиллию Нонна Душечка, — «ты когда меня с Орфеем сведешь?» «Еще чего», — возмутился я. «У нас уговор был». «Был. Ты его выполнила?» «Не выполнила. С чего это я должен тебя теперь с ним сводить?» «Это раз. А во-вторых, вчера весь день была свадьба, все пили и танцевали. Так отчего ты не воспользовалась ситуацией и сама его не подцепила?» «Муля, он меня избегает», — краснела Нонна и тихо добавила. «Муля, если ты меня с ним не сведешь, я покончу жизнь самоубийством». «Вот терпеть не могу столь примитивные и наглые манипуляции». Я укоризненно посмотрел на Нонну, но та выдержала мой взгляд и вздернула подбородок. «Муля, я не шучу», — сварливо прошипела она. «У меня сейчас ситуация, или пан, или пропал. Так что, если не познакомишь, в петлю полезу». Герасим ошикнул и торопливо разлил нам еще самогона. «Так», — сказал я, — «рассказывай давай». «Что рассказывать?» На глазах Нонны появились слезы. «Тебя это вообще никак не касается». «Вот еще», — возмутился я, — «как это не касается? А вдруг ты беременна, к примеру, а я Жасминова с тобой сведу? Нет, такую свинью я Орфею не подсуну. Так что ты или говори, в чем дело, или разговор окончен. Тем более ты свою часть сделки не выполнил, и Сафрона замели за разбой». У Герасима от любопытства аж уши порозовели и тревожно зашевелились, устремившись по направлению ко мне, словно подсолнухи к солнцу. Нонна молчала, а я невозмутимо наяривал хлеб с салом. Сало, кстати, было очень вкусное. Гороховой соломкой обсмаленное. Это его, как я понял, в Варваре привезли из деревни. Пауза затягивалась. Я ел сало, Нонна злилась. Герасим грел уши. Наконец девушка не выдержала, первой сказала. «Мне нужна прописка». «И все?» – удивился я. «Все?» – зло зыркнула на меня Нонна. «Ты, моли, не понимаешь?» «Так объясни!» – пожал плечами я и потянулся еще за кусочком сала. «Я из деревни», – начала она душераздирающим шепотом. «И нас у мамки пятеро. Я самая старшая. Мамка телятницей работает, отец скотником. Я всю жизнь коров пасла, только ходить научилась. А когда закончила школу, решила ехать поступать в город. И ты даже не представляешь, муля, каких усилий стоило моему отцу выцегонить у председателя сельсовета мой паспорт». Я сочувственно слютнул ей кусочком сала. «Я уехала в город», – между тем продолжала Нонна. «Но не поступила. У нас все уроки два учителя в школе вели. Знаешь, как у нас физика и химия велась? Приходил подвыпивший гвоздь наш учитель, снимал кепку и говорил: рисуйте. И мы рисовали. И на физике, и на математике, и на литературе. Каждый день». Нонна выдохнула и горячо продолжила. «А второй учитель раздавал нам вырванные из первой попавшейся книги страницы, и мы весь урок должны были искать там буквы А и О и обводить их кружочками, понимаешь?» Я кивнул. «С такими знаниями я не просто в столичный вуз не поступила бы, но даже в завалящий ПТУ». Поморщилась она. «Так в ПТУ и надо было идти», — сказал я. «Закончила бы его, потом пошла бы в техникум, а потом и в институт можно. И общаги там везде дают с пропиской». «Тебе хорошо говорить, муля», — горько усмехнулась Нонна. «У тебя отец вон наш целый академик и дед-академик. Ты с золотой ложкой родился. Хоть и выделываешься, живешь не в хоромах своих, а в коммуналке. Тебе меня не понять». «Так объясни», — пожал плечами я. «Я постараюсь понять». «Да что тут объяснять», — пригорюнилась Нонна. «Молодая была, глупая, но красивая. Добрые люди посоветовали, вот и пошла в ресторан на подтанцовку. Платили намного получше, чем маляру после ПТУ. Да и кавалеры всегда были. Еда, выпивка, сам понимаешь. Очнулась, а уже скоро 40 лет. «Тебе 40?» – вытаращился я. 37, муля», – вздохнула Нонна. «Но это уже без разницы. Поезд мой давно ушел. А в кабаке я так и продолжаю ногами дрыгать на сцене для пьяных посетителей. Замуж так и не вышло. Гулять со мной гуляли, даже морды из-за меня били. А вот замуж никто и не предложил даже. А сейчас та квартира, где я койку снимаю вместе с Веркой, там хозяйка умерла, ее забирают. Родственников у нее не было, она государству обратно отходит. И срока у меня всего 3 дня. А после этого я должна собирать вещички и на выход». «А прописка?» – удивился я. «Ты где прописана-то была?» «Тоже в одной старушке», – призналась Нонна. «А к ней дочка, разведенная с 2 детьми, переехала и сказала нас всех выписать». «Почему?» – удивился я. «Вы поссорились?» «Нет, там избушку эту сносить скоро будут, и всех прописанных обещают расселять». «Ну так красота же», – осторожно сказал я. «Там какое-то условие, что всех прописанных в одну квартиру поселят», – вздохнула Нонна. «А дочка хочет отдельную квартиру, а не коммуналку с чужими людьми. Сам понимаешь». «А, тогда ясно», – кивнул я. «Да, ситуацию Нонны как с той стрекозой, что лето красное пропело, а теперь пытается впрыгнуть в последний вагон». «Так познакомишь?» – скинулась Нонна. «А что она тебе даст?» – удивился я. «Ну?» – замялась она, не зная, что ответить. Очевидно, Нонна в анализе была не сильна. Она вообразила, что стоит ей связаться с Жасминовым, и у нее сразу все наладится. А посмотреть, что он живет в чулане через проходную комнату, не посмотрела. «Нонна», – вздохнул я, – «ну вот с чего ты решила, что Жасминов тотчас же на тебе женится? Даже если предположить, что ты его поразишь... Хотя, если ты до этого времени не поразила, то что после знакомства изменится? Так вот, даже если это и предположить, то, может, у него конфетно-букетный период 2 года длится. А у тебя 3 дня всего осталось. И почему дотянуло?» Нонна опустила голову, и по ее щекам сбежала слезинка. Герасим печально вздохнул и торопливо начал разливать остатки самогона, но обнаружил, что разливать уже нечего. Горестно посмотрел на опустевшую бутылку, а потом жестом фокусника вдруг вытащил еще одну и улыбнулся с триумфальным видом. «Слезами тут не поможешь», — сказал я. «Переночевать на пару дней ты можешь попроситься к Белле. Она кровать еще точно Михайлову не отдала. А вот с пропиской я даже и не знаю». «Пару дней меня не спасут», — всхлипнула Нонна. «Я обратно в колхоз не хочу». Она закрыла лицо ладонями и заревела горестно, по бабье, с подвыванием. Мы с Герасимом переглянулись. «Ну что ты тут скажешь?» «За меня выходи», — вдруг сказал Герасим, аккуратно положил кусочек сала на хлебушек и протянул ей. Нонна ошикнула от неожиданности и машинально взяла бутерброд. «А что?» — скинулся Герасим и зыркнул на нас с вызовом. «Чем я не жених?» Нонна посмотрела на него очень красноречивым взглядом, схватила бутылку и отпила прямо оттуда большими глотками. «Да ты не сверкай глазами, дуреха!» — мягко сказал ей Герасим. «Завтра же подадим заявление в ЗАГС, прямо с утра, а через месяц распишемся. Пропишу у себя». Нонна затравленно посмотрела на меня и шмыгнула носом. Губы ее тряслись. Предотвращая зарождающуюся истерику, я торопливо сказал. «Погоди, Нонна, дай ему договорить». «Да он...» — выпалила побагровевшая Нонна, но Герасим вмиг перебил. «Цыц!» — тихо рыкнул он. И такой у него был жесткий взгляд, что Нонна заткнулась и только сопела. А Герасим продолжил. «Я давеча слушал, как Муля Жасминову совет жениться дал. Понарошку, чтоб значится. Жилье получить и потом спокойно разбежаться. Так он теперь бабу с детьми ищет, чтобы жилплощадь побольше была. На кой ты ему, такая же голожопая?» Нонна задумчиво кивнула, а Герасим продолжил. «Прости, Муля, что подслушал. Но не нарочно это было. Хотя, признаюсь честно, я с недавних пор все, что ты говоришь, слушаю и внимательно осмысливаю. И понял я, Муля, что ты опять прав. Ты советовал Жасминову, а я вот посмотрел на себя. Мне 52 года, а живу в чулане, и ничего мне не светит больше. Даже окна и того нету, понимаешь?» Мы с Нонной, не сговариваясь, синхронно кивнули. «И решил я, что надо бы мне тоже бабу какую-нибудь найти и с нею расписаться. И чтоб потом нам квартиру дали. А потом и развестись можно. Зато жилье свое будет, нормальное». «Но вам же дадут однокомнатную, если вдвоем», — задумался я. «Если без детей, то долго очередь ждать. Жасминов потому и ищет женщину с детьми». «Ну, это да», — вздохнул Герасим и закручинился. «Тогда не подходит. Я-то после войны контуженный, от меня детей не будет. Тогда мне, значит, тоже кого-то с детьми искать надобно будет». «У меня есть ребенок», — пискнула вдруг ранее молчавшая Нонна и залилась краской. «Вот это да», — присвистнул Герасим. «А с кем же он сейчас сидит, если ты целыми днями то тут, то в ресторане?» «Я в село к матери отвезла», — шмыгнула носом Нонна. «Вот и отлично», — улыбнулся Герасим. «Давай тогда распишемся. Дитё заберёшь и станем на очередь на жильё. С ребятёнком-то всяко побольше квартиру площади дадут. А при разводе как минимум по комнате в коммуналках получим. Не чулан. У тебя, кстати, кто? Мальчик или девочка?» «Девочка», — улыбнулась тихой улыбкой Нонна. 4 годика ей уже». «А звать как?» «Как и меня, Валентина», — опять улыбнулась Нонна. «У меня и мать Валентина, и бабка Валентина. У нас всех старших дочек Валентинами называют, а сыновей Иванами». «Погоди», — всплеснул руками Герасим и чуть не расплескал самогон. «Так ты Нонна или Валентина?» «По паспорту Валентина я», — смущенно хмыкнула Нонна. «Валентина Петровна Петухова. А Нонна Душечка — это сценический псевдоним». «Да», — покачал головой Герасим. «Век прожил, и все одно не перестаю удивляться». «Ты что там удивляться?» — фыркнула Нонна. «Ты думаешь, у Беллы это ее родное имя?» «Родное», — строго сказал Герасим и для аргументации пригрозил Нонне Душечке по паспорту Валентине пальцем. «Я ее паспорт видел». «Она Капитолина», — хихикнула Нонна. «Только не говорите ей, что я сказал, а то обидится». «Да ладно», — сплеснул руками Герасим. «А зачем же так-то?» «Ну как ты себе представляешь? Конферансье объявит, мол, а сейчас выступает Капитолина? Или меня, дамы и господа? Перед вами выступит Валька Петухова. И как зрители вас примут? А так-то я Нонна Душечка, а Капитолина Белла. Красиво же. Эстетика. Вон а как! Восхитился Герасим и разлил по новой. Так а что вы удивляетесь? Пожала плечами Нонна Валька. Вон даже Фаину Георгиевну ту же взять. У нее ни имя, ни отчество, ни фамилии не настоящие. И ничего, нормально живет. Врешь! Вытаращился на нее Герасим, даже бутылку поставить забыл. Я тоже слышал, что ее по-другому зовут. Пришел на выручку Нонне я. Ага. Кивнула Нонна и понизила голос до шепота. Ее зовут Фанни Фельдман. Да ты что? Ухнул Герасим. Она что же из этих? Ответить Нонна не успела. В квартире активировались товарищи женщины, которые пришли накрывать на стол. Ха, что это, наши молодые? До сих пор спят, что ли? Хихикнула Белла, чутко прислушиваясь, что там происходит за дверью. Ну да, дело-то молодое, подхватил Герасим и многозначительно подмигнул. «Так ведь скоро гости придут», — покачала головой Полина Харитоновна, вытирая руки об передник. «Я уже и блинов нажарила свеженьких, и котлеты разогрела. Картошку вон даже греться поставила. Пора уже стол накрывать. А они закрылись, не выходят». «А ты постучи», — посоветовал Герасим и заржал, как конь. «А ты уже с утра наклюкался», — неодобрительно покачала головой Полина Харитоновна. «Еще и мулю спаиваешь. Брал бы вон лучше пример с Петра Кузьмича. Хоть на старости лет оженился, зато теперь полноценно уважаемый в обществе человек. А я, может быть, тоже скоро женюсь, прихвастнул Герасим и бросил красноречивый взгляд с намеком на Нонну. Нонна сидела тихая, задумчивая. Остынет же, продолжала волноваться Полина Харитоновна. Из комнаты выглянула Лиля. Что тут у вас происходит? Да молодожены наши не открывают, возмущенно сказала Полина Харитоновна. Я тут с 6 утра готовлю, они все дрыхнут. «У кого сейчас гости будут, у меня или у них?» «Так постучите», — посоветовала Лиля. «А вот я тоже говорю», — включилась Белла. «Постучать надобно». «Ну так постучите», — сказала ей Полина Харитоновна. «Кто? Я? Почему это я?» — возмутилась Белла. «Мне неудобно. Он пусть Лиля стучит». «А почему это Лиля стучать должна?» — тут же взвилась Полина Харитоновна. «Вам надо, вы и стучите». «Я не буду стучать», — фыркнула Белла. «Тогда пусть Герасим постучит», — предложила Лиля. Он все равно уже выпивший. Если что, ему ничего не будет. И то правда. Обрадовались Полина Харитоновна и Белла. И тут же вдвоем набросились на него. Герасим, иди постучи. Но не успел Герасим озвучить свою позицию по поводу стучания в дверь новобрачных, как вышеупомянутая дверь распахнулась, и на пороге появилась взъерошенная и нечесанная Варвара Ложкина во фланелевой ночной рубашке, густо вышитой розочками. И вид ее был ужасен. Глаза пылали неистовым огнем, грудь вздымалась. Увидев всех нас, она вскричала. «Что собрались, соседушки? Праздновать хотите? Так я вам так скажу. Я с этим злыднем развожусь!» И показала всем фигу.